Таня человек сложный, с ней будет нелегко. Вы берете на себя большую ответственность. У меня сын тоже такой, Дон Кихот. Дали ему путевку на заводе в дом отдыха, а он отказался в пользу уборщицы. Хочет жениться на матери-одиночке. Я все глаза выплакала. Ни о чем другом не могу думать. Зачем нам чужой ребенок? Она пошла в канцелярию. Таня обвела руками мою шею и горячо расцеловала в обе щеки. Я по-отечески поцеловал ее в лоб. Прощаясь с Таней, я велел ей слушаться воспитательницу и терпеливо ждать моего приезда за ней. «А долго ждать?» — спросила Таня. «Не знаю. Думаю, что не так долго. Как все будет кончено, заберу тебя в Москву». «А ты не раздумаешь?» «Нет. Разве ты мне не веришь?» «Верю. А если твоя бабушка не захочет?» «Постараюсь ее убедить». «А если не убедишь?» «Что-нибудь придумаем с тобой вместе. Жди спокойно и верь мне». На этом мы простились. Всю дорогу до Москвы я думал о том, что скажу бабушке. «Ну, рассказывай все по порядку», — потребовала бабушка, едва мы пообедали. Я рассказал все по порядку. Гораздо красноречивее, чем на этих страницах. Бабушка слушала все внимательнее и серьезнее, не сводя с меня глаз. Очки ее запотели. Она стала их протирать, но снова поспешила надеть. Ей нужно было видеть мое лицо. «Ну же, Коля!» — поторопила она, так как я вдруг умолк. У меня язык не поворачивался. Я вдруг осознал, какая ответственность ляжет на мои плечи. И на бабушкины тоже. И что скажет отец? Может, он будет недоволен, рассердится? И вообще, когда я уеду на плато, а я вернусь туда, на кого останется Таня? Или мне брать ее в Заполярье? Я глубоко задумался. «Ну же!» — бабушка расталкивала меня за плечо, словно будила ото сна. «Выкладывай все. Тебе хочется взять эту девочку к нам?» «Совсем не хочется. Но я обещал ей. Просто не мог так уехать. Что делать? Что скажет отец?» «Дмитрий?» «Думаю, ему все равно. Он скажет, дело ваше. Вот если он женится... Но мы с тобой должны исходить из другого. Сможем ли мы воспитать эту девочку? Ты слишком молод. Я далеко не молода». «Бабушка, а может, надо проще смотреть на вещи? Конечно, мы с тобой не Ушинский, не Макаренко, но плохому мы ее не научим. И самое главное, она будет иметь дом и семью. Она, бедняжка, так просила. Говорит, я на чердаке могу ночевать». «Еще новости», — пробормотала бабушка. «Мы отведем ей твою комнатку». Я бросился целовать бабушку. «Да чего же она хорошая женщина! Молодец!» «Я удочерю Таню», — решил я, успокоившись. Бабушка усмехнулась. «Давай уж лучше я. Хлопот будет много, но что же делать? Знаешь, когда ты поехал ее навещать, я почему-то подумала, хоть бы он не привез ее совсем. Бабушка, ты против?» «Нет. Пусть живет у нас кудрявая девочка. Я всегда жалела, что нет у меня еще и внучки». «Как ее прозвали, ты говорил?» «Цыганка-молдаванка». «Все, что было, позабыла, все, что будет, позабудет». Пошли утром телеграмму ее брату. Пусть телеграфирует согласие на удочерение. Утром я послал телеграмму. Пошел в ЖЭК за справкой о жилплощади. Запросил отца. Он радировал согласие. Написал от имени бабушки заявление в исполком. Как мы и предполагали, хлопот оказалось уйма. Но настал день, когда мы отправились за Таней, новым членом нашей семьи. Накануне мы обставили и привели в порядок мою бывшую комнатку. На окно повесили желтые занавески, кроватку застелили белым покрывалом. На стеллажах разместили мои детские книги, благо их бабушка сохранила. Подкупили новых. Я специально ездил по книжным магазинам, и мне удалось достать книги Гайдара, Носова, Барто, Пришвина.